Мы стояли посередине помещения, занимавшего, похоже, весь подвал. К нему привела лестница, уходившая на 2 пролета вниз от 1-го этажа. Пространство было таким большим, что светляков для освещения не хватило. В углах притаилась тьма, в которой могло скрываться что угодно. «Можно больше света?» — попросил Дарч. Несколько сверкающих искорок поднялось с моих ладоней. Тратить то небольшое количество маны, что было мне доступно на одних только светляков, казалось неразумным. Профессор Сноуворс учил: «Всегда оставляйте талику магии про запас. Это может спасти вам жизнь». «Недостаточно», — констатировал дознаватель и извлек из кармана свиток, перевитый красным шнуром. Сорвал шнур, положил свиток на пол и предупредил: «Закройте глаза, леди». Я послушно прикрыла веки, которых тотчас же коснулась яркая вспышка. А когда открыла глаза, в помещении было светло, как днем. «У нас есть цветовой час», — сообщил дознаватель. «Разделимся. Вы идите вдоль правой стены, а я пойду вдоль левой. Если что-то привлечет внимание, позовите меня». Он двинулся вперед, а я задержалась, оглядываясь. С первого взгляда становилось ясно, что мы в обители алхимика. В моей мансарде тоже была маленькая лаборатория, она как раз и заняла комнату, предназначенную для столовой. Такому слабому магу, как я, следовало подстраховываться, поэтому я собственноручно готовила некоторые зелья. Например, те, которыми лечила раны бродяги. Я на миг отвлеклась от происходящего. Вспомнила загадочно мерцающие зеленые глаза незнакомца, прислушалась к себе. Испытываю ли сожаление о том, что больше никогда его не увижу? Сердце билось спокойно. В настоящую минуту меня больше интересовал великий эксперимент Череша Пакса, чем какое-то там романтическое приключение. «Это его лаборатория, не так ли?» — послышался голос Дарча. Опустившись на корточки, он что-то рассматривал на полу. «Именно так». Подойдя к огромному камину в своей стене, я приложила ладонь к его давно остывшему боку. Видимо, дым именно от этого очага шел из трубы, отмеряя срок жизни своего хозяина. И прекратил идти, когда... Когда? Что случилось в тот день? Во внушительной пасти камина были свалены остатки какой-то мебели. Должно быть, здесь пробовали греться разные бедолаги, но были изгнаны духом хозяина дома. В глубине очага за завалами что-то тускло блеснуло. Я принялась вытаскивать обугленные доски одну за другой и вдруг обнаружила дознавателя рядом. Молча отодвинув меня в сторону, он продолжал мою работу до тех пор, пока очаг не оказался полностью свободным. Хотя нет, не полностью. В самой глубине виднелся округлый закопченный бок какого-то предмета. Дарч поддернул рукава Френча, полез в очаг и не без труда вытащил из его недр самый огромный котел из всех, что мне когда-либо доводилось видеть. Наверное, он весил как половина антиката, потому что лицо дознавателя от усилий покраснело, гладко прилизанные светлые волосы растрепались и почернели от сажи, сыпавшейся на него, пока он тащил котел наружу. «Из церковного колокола он его, что ли, переделал?» — пробормотал Демьен, принимаясь отряхиваться. От прежнего тщательно выверенного образа не осталось и следа. Сейчас дознаватель сильно походил на свою светлую половину, которую мне случалось пару раз наблюдать в Аральберге. Я с любопытством заглянула внутрь котла и, естественно, обнаружила, что он пуст. Если хозяин и варил здесь какое-то зелье, оно давно испарилось. Но мой бог, для чего требовался такой объем? Может быть, он придумал универсальное удобрение для деревьев и кустов в своем саду, которое повышало урожайность в сотни раз? Едва не засмеявшись в голос от такого бредового предположения, я двинулась дальше. На стенах виднелись светлые прямоугольники. Вероятно, здесь когда-то висели схемы, отмеченные черными рамками неуловимой копоти. Что было изображено на них? Анатомия человека? Принципы взаимодействия элементов? Универсальная формула воссоздания золота? Тайна первичной материи? Нет. Я замедлила шаг. Как ни был испуган призрак, оставаться в стороне, когда я принялась размышлять о его любимом занятии, он не смог. Это давало надежду его разговорить. «Для чего мог использоваться этот котел?» — спросил Дарч, будто решив озвучить мои мысли. Я пожала плечами. «Возможно, Пакс работал над трансмутацией металлов? Любой алхимик отдал бы жизнь за тайну их превращения в золото». «Нет. Вы знакомы с процессом трансмутации?» — воззрился на меня дознаватель. «Я знаю о ней больше, чем о вышивании», — мило улыбнулась я. «Но ваша версия может быть и ошибочной», — ошарашенно помолчав, заявил Дарч. «Если Паксу удалось получить философский камень, он мог пойти вторым извилистым путем, описанным в книге древнекармадонского ученого Барамульса. А именно не создавать золото, а совершенствовать себя. Вот тут Демьен Дарч меня удивил. Вы знакомы с работами Барамульса?» Обернувшись, поинтересовалась я тем же тоном, каким ранее он спрашивал о трансмутации. «Так же, как и вы?» — усмехнулся дознаватель и, подойдя, остановился рядом. «Искренне прошу простить мой невольный сарказм по отношению к вашим знаниям. Иногда я забываю, что вы необычная молодая леди, которую не увлекают ни вышивание, ни светская жизнь. Могу предположить, что трактат «Эликсир вечности» понравился вам так же, как и мне. Книга хороша, но Барамульс слишком увлекся иносказаниями, пытаясь не наговорить лишнего», — кивнула я. Разговор начал доставлять удовольствие. Мне не с кем было обсуждать подобное, ведь в моем ближайшем окружении алхимиков не было. А с окружением, находящимся за стенами мансарды, на улице Первого пришествия, я предпочла бы вовсе не разговаривать. «А по-моему, леди, он пишет безо всяких иносказаний». Дарч уставился на меня с таким видом, будто я тотчас должна была признаться в убийстве. Я не ответила, прислушиваясь к своим ощущениям. Призрак был где-то рядом и жадно внимал беседе. Я уловила интерес, тоску и еще что-то. Возможно, надежду? «Дай мне знак, прошу», — прошептала я. Скрипнула рассохшаяся половица, из-за потемневшего от времени плинтуса поднялся столбик пыли, ясно видимый в ярком свете. Поспешив туда, я наклонилась над тем местом, откуда вылетела пыль, и ничего не увидела, кроме щели между стеной и плинтусом. «Что там?» — тут же среагировал Дарч. Я молча указала на плинтус, не зная, как объяснить ему то, что произошло. Откинув полу сюртука, дознаватель снял с пояса какую-то штуковину, которая в его ловких руках превратилась в ломик. «Универсальная фомка», — пояснил он. «Отличная вещь, скажу я вам. Очень ценится в преступном мире. Незаметная, легкая, удобно носить пристегнутой к поясу». При помощи этого чудесного инструмента он отломал кусок плинтуса, и я увидела бумажный уголок, торчащий из щели. Наклонившись, потянула за него и вытащила на свет жесткий и пыльный прямоугольник. «Возьмите платок». Дарч протянул белоснежный платок. «Это похоже на фотографию». Это действительно оказалась фотография. Когда я очень осторожно стерла пыль, разглядела далекий горизонт, морскую гладь и шхуну, пришвартованную к причалу. Глядя на фото, я ощутила странное чувство, будто где-то уже видела этот корабль. Только тогда он летел по волнам, как летит к свету Всевышняя душа, свободная от гнета земных оков. «Дайте мне», — потребовал Дарч. Я отдала фотографию, ощутив сожаление. Мне не хотелось расставаться с доказательством того, что живущий здесь несчастный и запуганный призрак пошел на контакт. «На корме написано название», — пробормотал дознаватель и полез в карман. Вытащил лупу, навел на фотографию. «Бегущая!» — торжествующе воскликнул он и перевернул фото. «Смотрите-ка, а вот памятная надпись. Дорогому Черри от того, кто верит в его гений. Пусть не погаснет огонь, и у тебя все получится, твой ГВ». Моя радость от находки постепенно угасала. Какое-то старое фото, как это поможет найти останки Черриша Пакса? И кто такой ГВ? «Кто такой ГВ?» — машинально спросила я. «Кто-то, кто был хорошо знаком с Паксом», — ответил Дарч. «Интересно, пусть не погаснет огонь. Это иносказательно или нет?» Мы, не сговариваясь, посмотрели на камин. «Из вашего рассказа следует, что он поддерживал огонь в очаге несколько лет», — задумчиво произнесла я. «Вы лучше меня разбираетесь в алхимии», — польстил Дарч, возвращая фото. «Существуют ли зелья, которые нужно варить годами?» Я мысленно перебрала все, что читала и чему училась, и отрицательно качнула головой. Ничего, кроме философского камня, не приходит на ум. «Гигантского философского камня?» — дознаватель указал на котел. «Здесь должен был получиться целый валун». Внутренне соглашаясь с ним, я убрала фото в сумочку. Дарч проследил за этим действием, но не сказал ни слова. По-видимому, всю нужную информацию от фотографии он уже получил. «А теперь идемте, я вам кое-что покажу», — произнес он и вернулся к тому месту, где ранее рассматривал что-то на полу. «Взгляните на эти следы от мебели. Вам ничего не кажется странным? Наверное, здесь стоял длинный стол или комод. На деревянном полу ясно виднелись темные вдавленные следы от его ножек. Мебель явно была тяжела. Мне тут же представился стол для опытов. Старинный, дубовый, с усиленной камнем или сталью столешницей. Такой занимает место в помещении раз и навсегда. А теперь посмотрите сюда», — тоном опытного гида сообщил Дарч, указывая значительно правее. Я подошла и увидела следы, аналогичные тем, что видела раньше. Вот только они были едва заметны. «Что заставило хозяина кабинета передвинуть стол?» — поинтересовалась я, оглядываясь. «Нет!» — будто чьи-то холодные пальцы коснулись моих висков. Я воочию увидела разгромленную лабораторию и человека... Человека в черном, который с огромным трудом толкал огромный стол. Вокруг валялись разбитые колбы и банки, сломанные стулья и табуреты. В помещении было темно, лишь в камине еще теплился огонь. «Леди Эвелин?» — позвал Дарч, обеспокоенный то ли моим долгим молчанием, то ли выражением лица. «Это здесь», — с трудом выкарабкиваясь из чужих воспоминаний, пробормотала я. «Убийца спрятал труп Пакса под полом, а затем передвинул стол, чтобы скрыть это. Магистратские стражники ничего не заметили». «Сейчас проверим», — кивнул Дарч и махнул Фомкой. «Но, леди, может быть, вам не стоит смотреть на то, что лежит под досками?» «Не беспокойтесь за меня, пожалуйста», — невесело улыбнулась я. «Возможно, человеческих останков разной степени сохранности я видела больше, чем вы». Дознаватель издал странный звук, нечто среднее между кряканьем и хмыканьем, размахнулся и вонзил наконечник Фомки между половыми досками. Спустя несколько минут нашим глазам открылась ниша в полу, в которой лежало то, что осталось от череша Пакса. Тяжелый вздох, подобный низкому гудению погребального колокола, пронесся по подвалу, заставив закачаться запыленные нити паутины, свисающие с потолка и заполонившие углы. Я обернулась и успела увидеть высокую сутулую призрачную фигуру в характерном фартуке, метнувшуюся от моего взгляда и исчезнувшую в стене. «А теперь вы готовы сделать заявление, леди Торч?» — услышала я и воззрилась на Дарча. Он стоял, распрямившись, и требовательно смотрел на меня. «О чем?» «Об этом», — дознаватель Фомкой указал на труп. «Вы были правы. Череша Пакса убили. Взгляните на состояние шейных позвонков. Хотя нет, не приглядывайтесь. Вам это ни к чему. Но, как бы то ни было, теперь мне придется вызвать стражу, а вам дать показания. Вы готовы?» «И вы более не беспокоитесь о моей репутации?» — возмутилась я. «Почему же?» — усмехнулся Дарч. «Вчера вечером, когда я заходил за своим плащом, вы обратились ко мне официально, как к представителю департамента имперского сыска, и сообщили, что вам стали известны детали преступления, совершенного много лет назад. Вы узнали их от призрака, обитающего в заброшенном доме в угольной паде. Я в одиночку отправился сюда, дабы проверить ваши слова. Когда сгнившая доска проломилась подо мной, я обнаружил захоронение. Завтра утром во время визита в департамент вам нужно будет подтвердить мои слова. Думаю, вы получите вызов на допрос с утренней почтой». Я слушала его до невозможности уверенный в себе тон и чувствовала, что начинаю закипать. Интересно, а как он представляет себе способ, которым я доберусь домой на другой конец города в кромешной тьме холодной осенней ночи? «Антикат никуда не уехал», — вдруг мурлыкнул Дарч. В его глазах мелькнули и пропали искры безудержного веселья, знакомые по взглядам светлой половины дознавателя. «Хотя, может быть, мне показалось? Или вы хотите дождаться стражи, чтобы присутствовать при изъятии останков и прочих оперативных мероприятиях?» — своим обычным холодным тоном спросил дознаватель. А я вдруг поняла, что Дарч в сложившихся обстоятельствах не может действовать иначе. В этом доме было совершено преступление. Получив доказательства, Демьен превратился в ту самую ищейку, как говаривал маркиз Кендрик, которая встала на след и будет бежать по нему до самого конца. Этот человек – оборотень, если можно так выразиться, потому что никогда не остается одним и тем же. Я знакома с его светлой и темной половинами. различными, будто два разных человека. Но теперь я знаю Демьена Дарча и как частное лицо, и как столб закона. Я пока не поняла, что за личность этот Дарч, но знаю точно. Старший дознаватель особого отдела департамента имперского сыска не ведает ни сна, ни отдыха до тех пор, пока справедливость не будет восстановлена, а виновные пойманы. Мне обязательно нужно быть на похоронах Череша Пакса. Отведя взгляд от дознавателя, я посмотрела на дыру в полу. Оттуда тянуло посмертной жутью. «Обещайте мне, что я там буду, а я обещаю подтвердить вашу версию произошедшего». «Идет», — легко согласился Дарч. «Я провожу вас до антиката, а затем вызову стражу». На пороге подвала я обернулась. Рядом с навсегда погасшим очагом застыл огромный котел. У другой стены лежали сваленные друг на друга доски, которые дознаватель вытащил из пола. А в углу между двумя черными рамками, оставленными копотью, клубился белесый туман, в котором изредка проглядывал чей-то образ. Слишком ненадолго, чтобы я могла его разглядеть. Тем не менее, я подняла руку, прощаясь, и услышала безмолвное «Благодарю небеса за тебя». Остаток ночи я провела в тщательных попытках заснуть. Взбудораженный событиями разум воспроизводил отдельные сценки, обрывки разговоров и измышлений. В общем, делал все, что запрещено делать, если желаешь крепкого сна. В результате я встала около 9, ощущая себя неупокоенной душой, блуждающей между спальней, купальней и гостиной. Загадочная смерть Череша Пакса не шла из головы. Кому понадобилось убивать чудака-отшельника, жившего на краю города? Оставалось надеяться, что Дарч раскроет это дело и получит ответы на все вопросы. Крепкий чай, заваренный вельминой, немного привел меня в чувство. Сидя за столом, я слушала, как шумит дождь по крыше мансарды, и лениво перебирала газеты, оставленные мной на столе вчера вечером. Рядом лежала принесенная Расмусом почта, которую я еще не разбирала. «Взгляни-ка на номер 7 срочных новостей, малышка!» Вдруг услышала я и обнаружила сидящего напротив деда. «Чувствую, что журналисточка была ничего, так? Жаль, ей сейчас на 20 лет больше, а меня просто не существует». «Ты очень даже существуешь», — заметила я, ища газету. «И даже умудряешься портить мне настроение». «Это так увлекательно?» — хохотнул дед. А затем спросил совершенно серьезно: «Что вы нашли в угольной паде?» «Останки хозяина заброшенного дома». Гоня неприятные воспоминания об увиденном, вздохнула я. Дознаватель Дарч подтвердил, что это убийство. «Ты знала?» «Я догадалась». Вытащив нужный номер, я сразу увидела на первой основательно пожелтевшей странице фотографию знакомой люстры, из-под которой торчали чьи-то ноги. «Господи, дедушка, это то самое, о чем я думаю?» Ответом была тишина. Вскинув взгляд, я обнаружила его бесследное исчезновение и облегченно вздохнула. Теперь ничьи комментарии не помешают прочитать статью. Почтенная публика, собираясь этим вечером на премьеру балета «Драконье озеро», не подозревала, что их ждет зрелище куда более трагическое, чем история любви королевской дочери и заморского принца, превращенного злым колдуном в ужасного дракона. Зрители предвкушали спектакль, собравшись в фойе. Драгоценности сияли, веера оказались дивными цветами, расцветшими в волшебном саду, ибо наряды прекрасных дам затмили живые цветы, тут и там расставленные в вазах. Первое отделение прошло на ура, танцоры Императорского театра явили нам образец изысканности, пластичности и точности, то есть всего того, чем знаменит Норафинский балет. После антракта зрители заняли места и приготовились вновь погрузиться в прекрасный мир искусства. Но когда отгремели последние такты увертюры ко второму действию, раздался страшный грохот и испуганные крики. Многие дамы попадали в обморок, особенно те, что находились в партере, в близости к местам по центру в 7-м ряду. По несчастливому стечению обстоятельств, именно этим вечером рухнула люстра, созданная еще в прошлом веке. По всей видимости, звенья старинных цепей, удерживающих люстру на весу, ослабли, и она упала. Такова основная версия случившегося, выдвинутая администрацией театра. Однако многие считают, что в трагедии виноват призрак, появившийся в опере около 10 лет назад. Пугающую фигуру работники театра встречали за кулисами множество раз. Самые трепетные из них рассказали нам, какой ужас испытывают, когда привидение показывается на глаза. Однако из-за каких бы причин не упала старинная люстра, двое людей лишились жизней. Это некто Андроний Рич, капитан шхуны «Бегущая», накануне вышедший в отставку, и его супруга. Похороны состоятся после завершения следственных мероприятий. На 2 недели все спектакли отменены. Если вы желаете сдать билеты, можете сделать это в кассах театра. Не веря своим глазам, перечитала последний абзац, после чего поспешила в гардеробную, где сняла с полки ту самую сумочку, которую накануне брала с собой. Дрожащими руками достала старую фотографию с изображением шхуны. Она пожелтела и была исцарапана, но буквы на борту действительно складывались в нечто похожее на слово «бегущая». Дарч, вооруженный лупой, вчера видел его гораздо четче, чем я сейчас. Перевернув фото, прочитала вновь: «Дорогому Черри от того, кто верит в его гений. Пусть не погаснет огонь, и у тебя все получится, твой ГВ». Ах, если бы здесь были указаны инициалы АР. Но, увы, между капитаном Бегущей и отшельником из угольной пади стоял кто-то еще. Интересно, сможет ли Бреннан раздобыть список состава команды Бегущей 20-летней давности? «Лин», — услышала я. Расмус разыскивал меня, словно прочитав мои мысли. Послышались приближающиеся шаги, и Брен заглянул в гардеробную. «Лин, прости, если помешал. Интересно, откуда он узнал, что я здесь?» Мелькнула у меня мысль и тут же пропала, потому что я разглядела его выражение лица. Нехорошее такое выражение. «Что случилось?» — спросила я, убирая фото в сумочку и подходя к нему. «Там некий господин из департамента имперского сыска, который не представился». Расмус казался встревоженным. «Он хочет видеть тебя немедленно». «Передай ему, я выйду, как только приведу себя в порядок», — сказала я в недоумении. «И позови Вель». «Как странно. Дарч предупреждал, что меня вызовут на допрос, но ни слова не говорил о том, что за мной кто-то приедет». Я поспешила вернуться в гостиную, чтобы допить чай. В торопях задела стопку писем рядом с газетами. Конверты рассыпались по полу. Собирая их, я обратила внимание на один из них. На нем не было ни адреса, ни подписи. Анонимное письмо? Неужели? Дух авантюризма, видимо, достался мне в наследство от дедушки Бенедикта, потому что я тут же надорвала конверт и достала полоску бумаги с несколькими строками, написанными ровным твердым почерком. Так мог писать человек, уверенный в себе, аккуратный и надежный, такой, которому нечего скрывать. Почему же тогда конверт девственно чист? «Леди Эвелин Абигайл Торч, вас приветствует тот, кого не так давно вы спасли от смерти. Не стану писать больше, думаю, события этих дней все еще у вас перед глазами. Мне нужна ваша помощь. Я навел кое-какие справки, и мне кажется, распутать мое дело вам по силам. По известным причинам я не могу прибыть в Валентайн, однако вам стоит прогуляться в сторону заброшенной мельницы, что находится к югу от деревни Обленишево и пользуется дурной славой у местных. Завтра в полночь я буду ждать вас там. Я долго сомневался, стоит ли вмешивать вас это, но, увы, вы моя последняя надежда. Навечно благодарный вам бродяга». Фигура воина, косматая грива, насмешливые зеленые глаза и... белоснежные клыки, алчущие крови. Варальбергский оборотень. Только сегодня ночью я вспоминала его, сидя в антикате, направлявшемся в угольную пать. Вель уже ждала меня в спальне. Девушка казалась испуганной. «Не надо волноваться», — успокаивающе улыбнулась я. «Выбери что-нибудь строгое и подходящее к этой сумочке». Я указала на сумку с фотографией и письмом, с которым пока не была готова расстаться. Когда спустя некоторое время горничная ушла, я задержалась на миг. Почудилось, что если я выйду из комнаты, больше никогда в нее не вернусь. Ощущение было неприятным, однако я поборола минутную слабость и направилась к двери. «Ты Кевинс», — раздался голос Бенедикта. «Не забывай об этом». Обернулась, никого не увидела и, толкнув створку, оказалась в прихожей. «Леди Эвелин Абигайл Торч?» — спросил ждущий меня мужчина в форменном сюртуке, покошачьи жмуря глаза. «Добрый день, господин Лис», — вежливо ответила я. «Это я, и вам прекрасно об этом известно. Формальности», — усмехнулся он. «Вам придется проехать со мной». «Куда?» «В угольную пать». Я растерянно смотрела на него. Дарч обещал, что о нашем ночном приключении никому не расскажет. Как бы он меня не раздражал с самого начала нашего знакомства, после всего случившегося у меня не было оснований ему не верить. «Но зачем?» Улыбка Лиса стала шире. В ней было что-то устрашающее. Настолько, что Расмус, который стоял в дверях и слушал наш разговор, шагнул вперед. «Искренне прошу меня простить, леди», — сказал шеф департамента имперского сыска. «К такому известному лицу, как внучка герцогини Варальберг, я приехал лично. Пожалуйста, воспримите то, что я сейчас скажу, без истерик». «Ты, Кевинс, не забывай об этом. Истерики мне не свойственны», — холодно ответила я. «Возможно, дело вовсе не в Дарче. От такого, как этот лис, можно ожидать чего угодно. Леди Эвелин Абигайл Торч, вы арестованы по подозрению в убийстве». Ощущение, которое появилось, когда я ступила на порог дома леди Гроус, траурная хризантема, о которой я почти забыла. Она толкнулась в сердце и, наконец, раскрыла черные лепестки, намокшие под дождем.